Глава 7. Глубокие грязи. Фургон катился по ухабистой дороге. Колеса скрипели, цокали копыта, но Стивен больше не пел. Внутри было темно. Лив и Жасмин сидели возле Барды, поддерживая его на крутых поворотах. Они провели в заброшенной хижине около часа, когда их нашел Стивен. Лив вздрогнул, вспомнив, что случилось, когда торговец увидел скелеты и прочитал письмо. Лицо Стивена помрачнело. Грудь начала вздыматься, глаза закатились, зубы заскрежетали. «Нет, нет!» — закричал он, колотя кулаками о ветхую стену. Лив знал, что Стивен борется с Невитом, не позволяя своему дикому брату снова выбраться наружу. Через несколько минут битва была выиграна. Стивен повернул к ним усталое лицо. «Что нельзя изменить, нужно принять», — мрачно сказал он. «Мы должны жить дальше». Торговец склонился над Бардой. — Это моя вина, — прошептал он. — Я был уверен, что вы знаете про зубастое поле. Барда выживет? В горле Лифа стоял комок, когда он задавал этот вопрос. Стивен кусал губы. — В глубоких грязях за ним будут хорошо ухаживать, — сказал он наконец. Он взял Барду на руки, как будто тот был маленьким ребенком, и, не взглянув на Лифа и Жасмин, вышел из хижины. Друзья поплелись следом, отлично понимая, что Стивен не ответил на вопрос. Они молча перешли по каменной тропе зубастое поле и приблизились к одинокому фургону. Сваленные деревья, преграждавшие дорогу, были отброшены в сторону. Корзинки, старые бочонки и остальной мусор исчезли, словно их унес ветер. Стражей тоже не было видно, только несколько окровавленных клочков одежды валялось на дороге. Невит выбрал самый простой способ избавиться от жертв. Зубастики сегодня прекрасно попировали. Спустя несколько часов в фургон просочился отвратительный запах гнили. Жасмин поморщилась. «Что это?» — прошептала она. Лив пожал плечами и чуть не упал, когда фургон пошатнулся, въезжая на неровную землю. Мальчик посмотрел на Барду. Повязки на глубоких ранах были пропитаны кровью. Он выпил немного воды, а когда друзья смазали ему губы, медом королевы пчел облизал их, но он не открыл глаза и не проронил ни слова. «Он жив только благодаря меду», — подумал Лив. «Но как долго Барда еще продержится? Скорее бы мы приехали. В штабе о нем позаботятся, помоют раны, сменят повязки. А если...» Мальчик старался об этом не думать. «Если Барде суждено умереть, то он умрет в тепле, на мягкой постели, а не в холодном, вонючем, трясущемся фургоне». Но фургон уже останавливался. Двери распахнулись. Лив и Жасмин вылезли наружу. Дождь прошел. Солнце осветило небо тусклым, рыжеватым светом, и взгляду путников предстала удивительная картина. Фургон стоял посреди огромной свалки. Здесь валялись гниющие лохмотья, кости, обломки мебели, битая посуда, ржавый металл, жалкие объедки. По свалке шатались нищие, без смущения роясь в вонючем мусоре. Лив сердито воззрился на Стивена. — Зачем мы здесь остановились? — спросил он. — Мы должны поскорее доставить Барду в глубокие грязи. Стивен молча указал на табличку, которой остановился фургон. — Добро пожаловать в глубокие грязи, вонючий город! Не успел Лив вымолвить из слова, как один из нищих, тяжело опираясь на палку, подошел к ним. Черная повязка закрывала ему один глаз, нос и рот были прикрыты платком, наверняка для того, чтобы избавиться от ужасного запаха. Нищий поклонился, внимательно оглядывая путников здоровым глазом. «Что вы ищете, позвольте спросить, здесь, среди отбросов тила?» — прохрипел он. Лив и Жасмин медлили с ответом. Нищий усмехнулся. «Возможно, вы ищете приюта?» — спросил он. «Тогда следуйте за мной. Глубокие грязи открыты для всех». Он отвернулся и пошел, ловко лавируя между мусорными кучами. Друзья побрели следом. Лив и Жасмин пешком, Стивен тоже, ведя под усы кобылу. На пути им встречались жалкие лачуги, сооруженные из досок, дерева и старой жести. У дверей сидели люди, рассматривая добытые за день разнообразные вещички. Некоторые глядели на путников с улыбкой, другие даже не поднимали головы. За огромной мусорной кучей скрывалась лачуга побольше, туда и вошел нищий. Обменявшись взглядами со Стивеном, Лив и Жасмин шагнули следом. Внутри их ждал сюрприз. Лачуга оказалась значительно просторнее, чем выглядела снаружи, поскольку большая часть дома уходила под землю. Он был не просто большим, но еще и чистым, добротно обставленным. Вдоль стен тянулись лежанки, застеленные толстыми одеялами. Нищий стянул платок и повязку. «Дум!» — удивленно воскликнула Жасмин. «Вы не узнали меня?» Губы Дума расплылись в улыбке. «Отлично! Вы и подумать не могли, что штаб замаскирован под жалкую лачугу на вонючей свалке. Но лучше места не найти. Посторонних здесь не бывает. Даже серые стражи не кажут сюда нос. Кому нужны безобидные нищие? Некоторые из тех, кого вы видели, настоящие поберушки, потерявшие в теле свое имущество. Другие, большинство, наши люди, Глок, Фадеб и Зен, сейчас где-то бродят. А Дейн пошел за водой». Лив кивнул. «Даже здесь глазам нельзя доверять», — усмехнулся он про себя. «Дум», — торопливо сказал Жасмин, — «Барда ранен. Ему нужна помощь и...» Она посмотрела на Лифа. «Есть еще одна новость. Очень плохая». Лиф вынул из кармана письмо Эндона. И без того черные глаза Дума еще больше потемнели. Он будто догадался, о чем идет речь, но письмо не взял. Вместо этого он снова направился к выходу. «Сначала нужно осмотреть Барду», — сказал он. «Мы должны перенести его в штаб». Лиф и Жасмин сидели у постели своего друга. Их собственные раны были промыты и перевязаны, а Барда наконец-то лежал на чистых простынях и мягкой подушке. Кровотечение остановилось, и, как ни странно, благодарить за это следовало Глока. «От простых повязок в таком случае проку мало», — проворчал он, показывая на запястье Лифа. «От укусов зубастиков кровь не свертывается и льет, как из ведра». Он подошел к своей лежанке, порылся в тумбочке и извлек оттуда большую банку с серой мазью. «Намажьте ею места укусов», — посоветовал он. «А что это?» — Жасмин подозрительно понюхала мазь. «Я почем знаю?» — фыркнул Глок. «Те, кто ее приготовил, давно мертвы. Мои предки всегда вылечивали с ее помощью полуумных и детей, залезших в зубастое поле». Жасмин прикусила язык и повернулась к Барде. «Не трать мазь понапрасну», — сказал Глок. «Ему уже не поможешь». Жасмин не ответила. Она упрямо намазала снадобьем чисто промытые раны Барда. Глок хмыкнул и ушел, хлопнув дверью. Лиф огляделся по сторонам. Зиан, Фадеб и Дум стояли неподалеку, склонив головы. Их лица были мрачны. Они читали письмо Эндона. «Итак, это конец», — подытожил Дум. Они подошли к Лифу и Жасмин. Дум вернул записку мальчику. «Зловещий гном и Ралат прибудут напрасно», — сказал он. Лиф кивнул. «Вся наша миссия не имела смысла», — с горечью произнес он. «Зен тихо застонала. Это ужасно», — пробормотала она. «Я так надеялась. Хорошо, что мы узнали правду сейчас». Голос Дума снова зазвучал твердо и сурово. «Мы вернемся в свои дома и расскажем всем, кого увидим, чтобы они не повторяли наших ошибок, рискуя жизнью во имя ложных целей». Раздался шорох. Лиф оглянулся, его сердце сжалось. Барда зашевелился и открыл глаза. «Что случилось?» — прошептал он. Жасмин погладила его по голове. «Все в порядке», — ласково сказала она, — «не волнуйся». Но взгляд Барды был прикован к письму, зажатому в руке Лифа. «Что это? Покажи!» — потребовал он. Лиф слишком хорошо знал Барду, чтобы спорить. Он поднес письмо к глазам друга и коротко объяснил, как оно было найдено. К его великому удивлению Барда улыбнулся. «Это все, что вас волнует?» — спросил он. Лиф и Жасмин обменялись тревожными взглядами. Рассудок Барда, должно быть, помутился. Жасмин вновь погладила его по голове. «Поспи», — попросила она. «Тебе нужно отдохнуть. Ты слишком слаб». «Может, и слаб», — ответил Барда, — «но не настолько, чтобы не разглядеть ложь».